«Да, не повезло», — согласилась я, а потом задумалась о Ленке. «Слушай, вполне возможно о том, что дамбу прорвало. Она так и не узнала и считает, что Иван ее жив и здоров. Небось, еще злится, что писем ей не пишет. А он...» В этом месте я вздохнула, а Мышильда, приподнявшись, посмотрела на меня с интересом. Потом изрекла неопределенно «да» и затихла, однако ненадолго. «Елизавета!» — позвала она минут через пять. «Большое у меня беспокойство в отношении нашего троюродного. Ну, если еще раз сунется, я ему точно ноги переломаю». Утром мы встали рано, наспех выпили чаю и отправились на пустырь. Ноги промокли от росы, а душа рвалась навстречу новому дню. Первое, что мы увидели возле фундамента, это мечущийся Михаил Степанович. Он носился от своего шалаша к соседской дыре, потрясая кулаками и выкрикивая ругательство героическим басом, без видимого толку, надо сказать. Причина гнева стала ясна через минуту. Опять рыли. Обежав фундамент по периметру, Мышильда с отчаянием констатировала наличие двух новых раскопов. Эдуард по-прежнему тяготел к флигелю, и только это спасало его от неминуемой кары. «Это что ж такое?» — всплеснув руками, запричитала Мышильда. «Он что, вражина, слов человеческих не понимает?» «Но все!» — выдохнула я, направляясь к дыре. Михаил Степанович бежал впереди, на ходу поясняя. «Всю ночь глаз не сомкнул, всю ночь, и только под утро...» «Ты его видел?» — спросила я. Михаил смутился, но соврать не рискнул. «Да нет, в крайне короткий промежуток времени изловчился подлец». Стало ясно, что, несмотря на истовые заверения, Михаил Степанович спал крепко и непробудно. А проснувшись под утро и завидя следы бурной деятельности нашего соседа, впал в отчаяние и начал бегать кругами. В этом случае ломиться в дом в 6 утра и пугать хозяйку все-таки не стоило, но я уже достигла дыры и заглянула в нее. Бабка сидела на крыльце, точно поджидая. Завидев меня, она вскочила и громко крикнула: «Нету его, совсем нету, вчера съехал!» После чего, дико выпучив глаза, она дважды пискнула «Свят, свят!» и торопливо исчезла в доме. «Как тебе это нравится?» — спросила я Мышильду, когда мы уныло возвращались к родному фундаменту. «Совсем не нравится. Троюродный сменил базу. Теперь выслеживай его. Точно у нас нет других занятий». «Да», — со вздохом согласилась я, — «придется ночью самой заступать». «Я с тобой!» — с готовностью сказала мышь и одарила меня чистым и ясным взором. «Я знала, что могу на тебя положиться!» — с легким всхлипом ответила я и торопливо отвернулась. Мышильда впервые за 25 лет взяла меня под руку. Я, по возможности, передвинула локоть ближе к колену, и таким вот образом мы достигли фундамента. Михаил Степанович к этому времени вдоволь набегался и исчез в шалаше, как видно, решив не мозолить глаза, дабы не попасть нам под горячую руку и не лишиться обеда. Мы устроились поодаль, и сестрица сказала: «Очень я беспокоюсь за нашу мумию. Гад троюродный шастает на приволье, как бы он ее не отыскал, а отыскав, не ограбил. С бабками убраться явно туго, а здесь... 1000 баксов, соблазн велик». «Что предлагаешь?» — деловито осведомился я. «Думаю, вещь доки следует на время изъять и перепрятать, а когда придет черед сообщать милицию, назад вернуть». «Дело, говоришь», — кивнула я, и мы спустились в подземный ход. Мышильда натянула резиновые перчатки, извлекла из куртки мумии все вещественные доказательства, и мы с облегчением вышли на свет Божий. «Куда спрячем?» — задала я очередной вопрос, потому что ни одно место не казалось нам надежным. Думаю, лучше зарыть в земле. Вон там, у забора. Вредитель там не копает, значит, случайно не нарвется. Сложив ключи, бумажник и записку в целлофановый пакет, мы закопали его в зарослях крапивы. Мышильда, покосившись на дело наших рук, тяжко вздохнула и заметила. Бриллиантовый блеск манил и толкал на неблаговидные поступки. «Да брось ты расстраиваться», — попробовала я утешить ее. «Мышек вернем. Пусть полежит немного в подвале. Я имею в виду Ленкиного ухажера. Можно представить, что потайную дверь мы еще не обнаружили, и его тоже». «Да представить можно что угодно», — вздохнула сестрица. «Чтобы отвлечь себя от неприятных мыслей, мы с удвоенным рвением взялись за работу. Расчищали фундамент от грязи, а из головы моей не шли мысли о подземных ходах, ни одном, а многих, если историческая справка верна. Выходит, дом наш стоит на месте бывшего храма», — точно читая мои мысли, заметила Мышильда. «И нижние камни фундамента вполне могут быть аж XVI века». Мне в это как-то не верилось, но я все равно кивнула и высказала волновавшую меня мысль. «Здесь может быть еще один ход, или два, а может быть и три?» Сестрица распрямила спину и застыла, опершись на лопату. «А почему вредитель роет ближе к флигелю?» «Потому что у него неточная карта, он не знает, где зарыты сокровища». А мне вдруг пришло в голову вот что. Во флигеле когда-то была людская кухня. «И что?» — насторожилась я. «А вдруг дед или сам прадед что-то перепутали?» «Вряд ли», — усомнилась я. «О флигеле в семье никогда и речи не было. А прадед хоть и допился до белой горячки, но не мог быть таким идиотом, чтоб все бездарно перепутать». «Это еще вопрос», — тягостно вздохнула сестрица. «Ладно», — попробовала я утешить ее и себя. «Давай разберемся с одной кухней, а потом переключимся на другую». Мы с энтузиазмом взялись за лопаты. Где-то через час к нам присоединился Михаил, решив поработать перед обедом. Покончив с холодцом, пришел и Евгений, и дело пошло быстрее. К обеду мы окончательно освободили всю территорию фундамента от грязи и даже попытались сориентироваться, но, подумав, отложили это на послеобеденное время. «Пить не буду», — шепнула испуганно Мышильда, завидя застенчивую улыбку Евгения. «Помаленькой», — вздохнула я и выдала деньги. Хозяин удалился, а Михаил стал собирать на стол. Вообще эти двое неплохо уживались. Может, Михаилу не стоит возвращаться в родной город и попробовать попытать счастье здесь? Заодно бы и квартирный вопрос разрешился. У крыльца затормозила машина, и на кухне появился Иннокентий. Он прямо-таки горел нетерпением и потому начал с порога. «Елизавета! Где ты откопала этого типа?» «Которого?» — удивилась я. «Краснова!» «Я его не откапывала», — с легкой паникой в голосе заметила я. «А откуда он вообще взялся?» — насторожился Иннокентий. Я незамедлительно перешла в атаку. «А что такое? Скажешь ты, наконец, что узнал, или будешь мне допрос устраивать?» «Лизок, я хочу понять, с чего ты вдруг заинтересовалась этим типом?» «Я думаю, он возлюбленный Ленки, последней хозяйки нашего дома». «И что?» — не поняла Иннокентий. «И то!» — разозлилась я. «Надо знать, с кем дело имеешь». Бывшего мужа это не убедило. Но с расспросами он отстал и начал излагать факты. Краснов Иван Петрович по кличке Боцман в настоящее время находится в розыске. «А мотыль?» — брякнула я. Иннокентий удивленно поднял брови, потом все-таки ответил. «Мотыль иначе Павлов Алексей Сергеевич, хозяин развлекательного комплекса «Карусель», кстати, расположенного неподалеку отсюда, в центре города. О Тулине Иване Павловиче узнать ничего не удалось.